припаду на расставанье. Мне бы еще пару минут удержать твое внимание. Можешь рассмеяться в глаза, можешь покрутить у виска, но ты сама все знаешь. Через миллионы огней, через километры улиц, ты, конечно, стала сильней, никому не повинуясь. Только где же та, что была, девочка из моего сна? Зачем ты все ломаешь? Смотри, вот сердце мое пополам, я больше тебе не отдам, я больше его не пущу с тобой. Летать и падать, ты в сиянии своей.